Богема. Как существовать при помощи литературы? Впервые журнал «Красная Нива», 1925 год, номер 1. Рассказ написан в 1924 году. Близкий по стилю к автобиографическим запискам на манжетах и, возможно, являющийся их переработанным фрагментом, рассказ этот о Владикавказском периоде жизни писателя 1920-21 годы. Именно тогда бывший военврач Белой армии Булгаков оставил медицину и избрал профессию литератора. Его фельетоны печатались в местных газетах. Для местного театра написаны и поставлены на сцене первые булгаковские пьесы «Самооборона», «Братья Турбины», «Глиняные женихи», «Парижские коммунары», «Сыновья Мулы». Булгаков сотрудничал в литературной секции под отдела искусств Владикавказского ревкома и читал доклады и лекции, вступительные слова о Пушкине, Чехове, текущей литературе, перед концертами, спектаклями и литературными вечерами. Глава первая. Верхом на пьесе в Тифлис. «Как перед истинным Богом скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю? Заслуживаю я каторжных работ. Впрочем, это не за Тифлис. В Тифлисе я ничего плохого не сделал. Это за Владикавказ. Доживал я во Владикавказе последние дни, и грозный призрак голода — штамп, штамп, грозный призрак. Впрочем, плевать. Эти записки никогда не увидят свет. Так я говорю, грозный призрак голода стучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру. А вслед за призраком постучался присяжный поверенный Гензулаев, светлая личность, с усами подстриженными щеточкой и вдохновенным лицом. Между нами произошел разговор. Привожу его здесь стенографически. «Что ж это вы так приуныли?» Это Гензулаев. «Придется помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе». «Не спорю. Владикавказ — паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее. Но как же так помирать? Больше делать нечего. Я исчерпал все возможности. В подотделе искусств денег нет, и жалования платить не будут. Вступительные слова перед пьесами кончились. Фельетон в местной Владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня посадят в особый отдел, если я напечатаю еще что-нибудь похожее на этот первый фельетон». «За что?» — Гензулаев испугался. «Оно и понятно. Хотят посадить, значит, я подозрительный». «За насмешки!» «Ну, вздор! Просто они здесь ни черта не понимают в фельетонах. Знаете что?» И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Имеется в виду пьеса «Сыновья Мулы», которая шла в Осетинском и Ингушском театрах. «Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил, а я по молодости и неопытности согласился». «Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никакого, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что искренне ненавидит литературу, вызвав во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу, и уж, поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев на зубок знает туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарых лошадей, духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку». Так-так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев подсыпать этот быт. Идиоты будут те, которые эту пьесу купят. Идиоты будем мы, если мы эту пьесу не продадим. Мы ее написали в 7,5 дней, потратив таким образом на 1,5 дня больше, чем на сотворение мира. Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем мир. Одно могу сказать. Если когда-нибудь будет конкурс на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу, наша получит первую премию. Хотя, впрочем, вспоминаю сейчас некоторые пьесы 1921-го, 1924-го годов и начинаю сомневаться. Ну, не первую, вторую или третью. Словом, после написания этой пьесы на мне несмываемое клеймо. И единственное, на что я надеюсь, это что пьеса истлела уже в недрах туземного подотдела искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она была на 200 000 рублей. 100 мне, 100 Гензулаеву. Пьеса прошла 3 раза рекорд. И вызывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица не узнали на фотографической карточке. Сцену снимали при магнии. Благодаря этим гримасам в городе расплылся слух, что я гениальный, но и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны. Снимал нас реквизированный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи «Да здравств» и «Полос тумана». 7 000 я съел в 2 дня, а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа. Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя, припоминаю, говорили, что, первое, в Тифлисе открыты все магазины, второе, в Тифлисе есть вино, третье, в Тифлисе очень жарко и дешево фрукты, четвертое, в Тифлисе много газет и так далее, и так далее. Я решил ехать. И прежде всего уложился. Взял свое имущество, одеяло, немного белья и керосинку. В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924. Именно нельзя было так ездить. Снялся и поехал черт знает куда. Очевидно, те, что ведали разъездами граждан, рассуждали приблизительно таким образом. Ежели каждый начнет ездить, то что же это получится? Нужно было поэтому получить разрешение. Я немедленно подал куда следует заявление и в графе, в которой спрашивается, а зачем едешь, написал с гордостью в Тифлис для постановки моей революционной пьесы.